Глава 9. Виолетта. Упираюсь взглядом мужчине в подбородок, решительно отказываясь встречаться с его дьявольскими глазами. Ренат держит меня в стальных тисках, расставив руки по сторонам от моей головы. Наклонившись, интимно проводит носом вдоль линии челюсти до самого уха и со змеиным шипением выдает. «Серьезная девчонка. Нравится вертеть задницей перед богатыми членами. Уже присмотрела себе новый?» «Отпусти, Ренат!» Выпаливаю, со злостью его толкая, но бесполезно. «Я ничего не присматривала. Я работаю, и мне нужно работать, поэтому отпусти меня!» «Вижу я твою работу!» Едко усмехается. «Принеси-подай!» «А что плохого в принеси-подай?» Скидываюсь и все же встречаюсь с этими глазами, которые смотрят на меня, как на мелкую букашку под своими ногами. Что же тогда держит так, будто если отпустит, то погибнет? Открою тебе секрет, Масур. Но не все родились золотой ложкой во рту. Некоторым приходится много трудиться, чтобы чего-то достичь. И ты, конечно, знаешь лучшие способы, да, труженица? Над кем сегодня будешь трудиться, уже присмотрела? Слова, как хлесткая пощечина. На губах Масура красуется самодовольная ухмылка. Если над Власом, то не советую. Он птица высокого полета. За чистую и искреннюю любовь. Да? А что насчет Андрея? Так звали того симпатичного блондина. Он, кажется, не против. Елейным голосом пропеваю. Чистой воды провокация. Но очевидно, что бы я ни сказала или не сделала, Масур расценит по-своему. Я шлюха и точка. Даже увидь он меня в церковном хоре, я бы все равно была в его глазах продажной девушкой. А мне надоело ему что-то доказывать. Пусть думает, что хочет. Глаза Рената темнеют, а зубы он сжимает с такой силой, что я слышу, как они крошатся. Ты сначала долги отдай. Заодно проверю, какой у тебя рот рабочий. Оставлю рекомендации Андрюхе. Он любит, когда глубоко заглатывают. Я отдам. Завтра уже первую часть, не переживай. Деньгами. А что такое? Уже нашлись так быстро. Помнится, вчера ты была бедна, как церковная мышь. Я работаю, Масур, если ты не заметил. «Поверь, я заметил!» Со злой ухмылкой произносит, прижимая меня к стене сильнее. Наши тела так плотно прижаты, что даже пылинка не проскочит. Я снова чувствую его возбуждение, а его губы в опасной близости от моих. И мне страшно, что сейчас он снова потребует какой-нибудь аванс. Отворачиваю голову в сторону, чтобы создать хотя бы видимость расстояния и сеплю. «Ты обещал дать мне время!» «Значит, свои обещания ты не сдерживаешь». Слышу, как его сердце гулко и быстро бьется о грудную клетку. Напряжение между нами можно резать ножом. И я уже ожидаю того, что Ренат не будет со мной церемониться. Просто разверзнет и поимеет. Тут же корю себя за дерзость. Нужно было просто молчать. Воистину, язык мой, враг мой. «Не переживай, красивые глазки. Дам тебе еще немного времени посуетиться». Неожиданно отталкивается от стены. «А потом ты отдашь мне все с процентами. В тех позах, в которых я захочу. А я захочу во всех, не сомневайся». Проводит большим пальцем по моей нижней губе. «Иди работай, труженица». На подкашивающихся ногах бросаюсь в сторону кухни. Точно за мной гонится сам дьявол. Впрочем, так и есть. Дьявол наблюдает за мной всю ночь. К моему облегчению... Ренат не стоит у меня над душой, но его присутствие ощущается во всем. Больше я в випку не поднимаюсь, обслуживаю столики, мило улыбаюсь и киваю головой, несмотря на испорченное Масуром настроение. Единственное, пожалуй, что радует, это завтрашний аванс. Отдам этому извращенцу часть долга, чтобы он понял, я намерена вернуть все до копеечки. А сам он кем хочет, пусть им меня и считает, лишь бы отстал. Очередной столик и очередные посетители. Мужчины явно выпили лишнего и весь вечер отпускали похабные шуточки в мою сторону, которые я старательно игнорировала. «Малышка, иди к дяде на коленки». Тянет ко мне свои руки крупный мужчина за 50 и явно лишними килограммами. Затравленно оглядываюсь по сторонам в поисках охраны, но они слишком далеко. К тому же из-за толпы меня должно быть не видно. «Извините, мне нужно идти». Отступаю на шаг, сконфуженно улыбаясь. «Ладно тебе, сделай дядям приятно», — гогочит второй. Одно резкое движение, и я сижу у Толстого на коленях. Слышу их мерзкие гогот и пошлые комментарии. Пытаюсь слезть, но мужик вцепился клещом. «Отпустите, я сейчас охрану позову!» Истерически взвизгиваю, на что получаю новую порцию грубого смеха. «Да ладно тебе, красавица, не ломайся!» «Слышь, красивый, это я тебе сейчас грабли твои сломаю. Девушку отпустил?» Раздается властный голос над нами. Узнаю Рената моментально. Хочется провалиться сквозь землю, потому что он снова застал меня в компрометирующем положении. Мне что, черная кошка дорогу перешла? Порчу кто-то навел? Толстый мужик не спешит слушаться. Притягивает сильнее к себе, не обращая внимания на мои брыкания и злое пыхтение. Тут взрослые дяди веселятся, парень. Топай себе по-хорошему. Вижу, как желваки играют на лице Масура, а челюсти крепко сжаты. Яростно сверкнув глазами, он с маниакальной улыбкой, медленно растягивая слова, говорит. «А если по-хорошему не хочу?» «Да отпусти ты девку, Вован!» Приходит в себя другой мужик, явно не настроенный на конфликт. «Видишь, несговорчивая попалась!» Поддакивает второй. Внушительная фигура Масура производит впечатление, потому что как бы этот толстяк ни кичился, но и дураку понятно, что Ренат его одной левой уложит. Неохотно руки вокруг моей талии размыкаются, и я буквально слетаю с колен этого мерзкого типа, суетливо поправляя фартук. Больше я сделать ничего не успеваю, потому что Ренат хватает меня за руку и тащит за собой. Он прет, как танк, через толпу. Люди расступаются перед ним, точно перед каким-то королем. Того гляди, и в ноги кланяться начнут. Масур бесцеремонно запихивает меня в служебное помещение, в котором воняет чистящими средствами. Должно быть, в подсобку. Не потрудившись включить свет, с силой захлопывает дверь. От громкого звука я испуганно подпрыгиваю и сжимаюсь в комок. Обнимаю себя руками за плечи, словно это поможет защититься от гнева мужчины. «Ты, блядь, вообще своими куриными мозгами не думаешь?» Рычит точно зверь перед нападением. «Ренат, послушай». «Я не хочу больше ничего слушать, Виолетта». Холодно отрезает, не дав мне объясниться. «Если ты хочешь таким способом заработать, то я тебе это устрою». «Это не угроза. Это обещание. Приговор, который он только что вынес. Обессиленно опускаю руки вдоль тела. Тонкая полоска света в вентиляции падает на его суровое лицо, так по-мужски красивое и совершенно лишенное всякой мягкости. Только что этот мужчина принял для себя какое-то неоспоримое решение. Интуиция буквально вопит, что мне нужно бежать от него без оглядки. Вот только куда? Все равно найдет. Из-под земли достанет. Такой и сам в ад спустится, лишь бы своего добиться. Я все равно не буду твоей, Масур. В сердцах выкрикиваю, потому что это то малое, что мне остается. Загоните зверя в угол, и он будет защищаться, как может. По своей воле твоей не буду. Запомни это раз и навсегда. Его глаза опасно сужаются до щелок. С кривой улыбкой он делает шаг на меня, наклоняется и выдыхает прямо в лицо. Я сломаю твою волю, красивые глазки. И в следующий момент Масур уходит. А я хватаюсь за какие-то полки, чтобы не свалиться на пол. Меня не покидает предчувствие чего-то плохого все оставшееся рабочее время. Почти удается убедить себя, что Масур всего лишь рисуется, и что его громкие заявления лишь бравада. Ага, как бы не так.